Закончил опять, когда смеркалось. 1 сентября. На улице темнеет в 8 часов вечера. Я бы еще поработал, конечно, но тут желудок потребовал срочного удовлетворения. Иначе грозился не давать спать не только мне, но и соседям. Видимо, он не в курсе, что как таковых соседей у меня нет. Живут несколько семей в ожидании переезда на новое место жительства. Но их можно пересчитать по пальцам одной ноги. Да и не очень они пугливые. Ладно, фиг с ними. Придется удовлетворить свой организм и доехать до столовой. Щенка решил взять с собой. Вдруг проснется, а меня нету, испугается и будет опять плакать. Нет, на такое я не могу пойти. Мне Марго не простит, если узнает, конечно. Специально проехал мимо дома Марго. Может, хоть в окно выглянет, я бы сигнал какой-нибудь подал, что жду ее. Но небеса сегодня не на моей стороне. Это стало понятно, потому что даже единственный фонарь на улице сейчас не горит. Эх, зато окно, что на кухне у Конкордии Прохоровны, сияло ровным светом. Чай, наверное, пьют, а на столе керосиновая лампа стоит. Интересно, о чем они там болтают, или работают не покладая рук, выполняя заказ. Как бы посмотреть, хоть одним глазком. Только я начал выискивать какую-нибудь возвышенность, чтобы превратить в дело свои мысли, меня остановило тихое покашливание и несколько слов, сказанных на грани слышимости. «ГМ, шел бы ты, куда ты там шел?» «Понял, только и смог я ответить, меня уже нет». Сел на великой, стартанул. «Ну их, эти говорящие кусты. Потом обвинят в том, что по моей вине ничего не получилось. Я лучше в столовую смотаюсь. Там хоть нормальные люди работают, не читай этим. Фу ты, ну ты. Посмотреть нельзя на окошко, чтобы какой-то крендель не влез со своими советами. В столовой все как всегда. Приятная компания, хорошее обслуживание, калорийная пища и, даже, тихая музыка из черного репродуктора. Чего бы не расслабиться-то, после тяжелого дня. Ух, аж вздрогнул. Вспомнил физиолога, блин. И песель проснулся, заскулил маленький. Ща я тебя покормлю. Достал, сначала, бутылку с молоком, а уже потом самого щенка. Невольно привлек внимание окружающих. Тут же подскочили советчики и советчицы. Чтоб вас этим самым и не по одному разу. Бедный пес из-за вас растерялся. Водит своим маленьким носиком, из стороны в сторону, рот открывает, пищит, зовет мамку. Как я выдержал эти полчаса кормления, даже не знаю. Столько дурацких идей и советов я не слышал с первого моего дня рождения. Все настроение испортили. Но, как ни странно, щенок заснул сытый. Ему помимо молока досталось много положительных эмоций от окружающих людей. Недаром говорят, что собаки чувствуют эмоции людей. Щеночек получил этих эмоций с избытком. Теперь, вон, сопит у меня за пазухой и в свои маленькие усы не дует. Дует он в портянку. Опять обмочил всю. Эх, заведя велосипед во двор, я заметил, что дверь в дом закрыта неплотно. Хотя, когда уходил, я ее прикрыл основательно. Даже попинал ногой немного, чтобы встала на место получше. Замок на входной двери я не закрываю, незачем. Брать у меня кроме посуды, которой так мало, нечего. Инструмент если только, но он достаточно специфический и подходит только для определенных работ. Хотя, кто их этих вороваек разберет, что им в голову стукнет. Могут и последнюю ложку с кружкой украсть, с них станется. Ладно, сейчас посмотрим, кто там такой смелый. Вот я тупень, это Рита пришла, а я тут целую операцию по противодействию бандитам разработал. Эх, ночь будет волшебная, но сначала я познакомлю мою женщину с моим найденышем. Мне кажется, что будет весело. Глава 6. Время до конца недели пролетело, как один день. Сегодня уже воскресенье, и мы с Марго готовимся к первой пробной растопке новой печи. Точнее, я готовлюсь, а Марго помогает, как может. Волнуюсь, как девственник перед первым сексом. А что, вполне себе сравнение. Я же, в этом времени, ни разу печь не собирал и уж тем более не перекладывал. Вдруг чего-то напутал, может, у меня проблемы с памятью и я не все правильно рассчитал и вспомнил, а может, печь не успела устояться и сейчас, при поджиге, дым повалит из всех щелей. Знаю, что положено неделю дать на просушку, но есть маленькая хитрость, и я ее знаю, вот и буду применять. На практике, так сказать, с другой стороны все может быть, никто ведь не застрахован от неожиданностей. Время еще есть, чтобы еще раз все проверить. Мы решили это действо провести в праздничной обстановке, сделать из этого маленький праздник со столом и всякими вкусностями, чтобы запомнить надолго. Жаль, фотоаппарата нету, чтобы заснять этот момент, но ничего, и так хорошо будет. Рита с Конкордией Прохоровной готовит что-то вкусное у себя дома. У меня дома это делать пока неудобно. Вот Марго и убежала, как только рассвело, обещав, что мама обязательно придет посмотреть и поучаствовать. Короче, жди, и мы придем. Хожу вокруг печки, осматриваю, ищу какие-то недостатки и не нахожу. Волнуюсь и жду женщин. Стол я сколотил из отходов. Что там сколачивать-то? Нас будет трое человек всего. Лишь бы он стоял ровно и вес определенный выдержал. Накрыл его газетами, и вроде нормально получилось. Вместо стульев лавочки, тоже сам сделал. Фиг ли там. Раз уж такое дело, то я решил совместить испытание печки и ее принудительную просушку. Есть такой метод. Специально, сегодня с утра, вместо тренировки съездил в общагу, где со склада набрал хороших и сухих полешек. Брал с расчетом на пару-тройку растопок. Всегда ведь можно еще раз приехать. Все равно в общаге никто не готовит на буржуйке. Чего дровам пропадать без дела, а мне кушать не на чем готовить. Германский велосипед отлично подошел для перевозки дров. Да и вообще, я очень рад, что послушал Ярослава и купил это средство передвижения. В который раз убеждаюсь, что без него, как без рук, у меня все готово. Да я, даже, хлеб с салом уже нарезал. Три бутылки с ситро достал из реки, вон стоят, потеют. Надо бы, наверное, было вина какого-нибудь купить, но я не стал. Боюсь за язык свой. Не дай бог, чего-то не того скажу после вина. Я же весь на нервах. Где же они пропали? Договорились же в 10 часов начать. Чтобы хоть немного успокоиться, подошел к корзине. Рита из нее сделала спальное место для Витаса. Да, вот так, это я прикололся и так обозвал щенка. А что, он только и делает, что скулит и попискивает. Вот и брякнул, не подумавши. А Марго сразу же подхватила. Понравилось ей, даже не спросила, что это за имя такое и откуда я его взял. Теперь ему всю жизнь бегать под кличкой Витас. Глазки у него еще не открылись, и не откроются еще дней 10. Не помню я, через сколько дней у собак это происходит, но где-то так. Чешу пузико у мелкого, а сам вспоминаю, что произошло в эти сумасшедшие дни, а они пролетели как-то суматошно. Одно, другое, третье, и все надо сделать, везде надо успеть. С печкой было больше всего мороки. Мне бы помощника где-нибудь раздобыть, но я не хотел впускать чужих на свою территорию. Много секретов в подвале, которые не надо никому видеть, да и вообще, просто, нифиг. В общем, сам справлюсь, но, как бы я ни старался, все равно не успел пройти всех специалистов, что были в списке терапевта, до пятницы. Вчера только закончил. Суббота, рабочий день, и у медиков тоже. А что, чем они лучше? Вся страна пашет по субботам, так что и они не исключение. Вот вчера и заявился, прямо с утра, в больницу, чтобы сделать рентген. Последний шаг перед консилиумом. Дождался снимков и без очереди вломился в кабинет терапевта. Применил способ из будущего. Ну это когда, ни на кого не обращаешь внимания и прешь вперед со словами. Я только спросить. Получилось. Терапевт удивился, но виду не подал. Попрощался с предыдущим посетителем и стал заниматься мной. Почитал внимательно все справки. Подумал минуты 3. Потом обрадовал, что решение о моем здоровье будет выносить сборная комиссия из всех специалистов больницы. Произойдет это, скорее всего, во вторник, 6 сентября. Да мне как-то пофиг, лишь бы побыстрее на работу. Что еще? Засада, что была возле Ритиного дома, куда-то исчезла. Или всех этих левых инспекторов уже взяли. Или началась какая-то другая операция БХСС. К Сапкину бежать, чтобы узнать, что происходит, мне не очень хочется. Опять начнет на мозги капать, чтобы я не лез не в свое дело. Ну его, потом как-нибудь узнаю, у Катерины, например. Она мне не откажет, точно. Но режим конспирации мы продолжаем соблюдать. Официально же нам никто ничего не говорил и не отменял. Поэтому я рядом с домом Риты не появляюсь и не собираюсь этого делать. Марго и Конкордия Прохоровна тоже придерживаются моей стороны, и в основном сидят дома. А вот ночью Рита у меня, и не скажу, что мне это не нравится. Завтрак зато, теперь делаем вдвоем. Я, даже, прикупил примус, на рынке. С ним все-таки удобнее, чем на костре. А вот посуду покупали вдвоем в магазине. Мне делать нечего, вот и встречаю Риту возле техникума. В этот день опять встретил, а по дороге к нам домой, зашли в первый встречный магазин. Там и затарились посудой. 5 кружек, 5 ложек, 5 тарелок и еще какой-то мелочи. Рита показывала пальцем, а я умножал на 5 и покупал. Так и пролетели эти дни, в домашних хлопотах и хождением по больнице. Вот, печь закончил. Хочу испытать, а свидетелей нет. Чем они там столько времени занимаются? О, кто-то идет. Я выглянул в окошко. Из него прекрасно видно вход во двор. Первая в калитку вошла Катерина. Следом протиснулся дед Николай. Он нес в руках два больших тряпичных узла, поэтому ему пришлось заходить боком. Чего это они? Никак решили ко мне переехать. Мне, собственно, как-то фиолетово, но как мы тут вчетвером будем жить? А впрочем, что это я? Гости пришли, надо встречать. Я бросился во двор, чуть не споткнулся, блин, надо что-то делать с этими порогами на крыльце. Обнялись с Катей и поручкались с Николаем. Потом гости пошли одни за другими. Сапкин, Федор и еще пара ребят с линейного отдела. Все они пришли с девушками и нагруженные сумками и свертками. Лев с друзьями и, конечно же, маленькой Евдокией. Там вообще пришли все, кто помогал раньше. Ой, блин, что делать-то? У меня даже стола нормального нет. Куда мне их всех рассаживать? Но, как оказалось, этот праздник организовал очень предусмотрительный человек. Узнаю, кто налью лишнюю рюмку ситро. В общем, меня, как главного виновника торжества, отстранили от подготовительных мероприятий. Просто попросили не мешать и свалить куда-нибудь. А я что? Да ничего. Ходил, смотрел, что-то кому-то объяснял, что-то кому-то показывал и рассказывал. Единственное, что прошло под моим полным контролем, это переноска матрасов на второй этаж. Но это время не было потрачено даром. Мне удалось распутать весь клубок нынешней интриги и всей той суматохи, что творилось вокруг. Я был очень удивлен, но оказывается, мы сегодня отмечаем сразу два события. Это, во-первых, запуск новой печки. Велорчик, ты правда придумал сам, красава и молодец. И во-вторых, это наша официальная помолвка, меня и Марго. Что-то вы долго думали. Слава партии, наконец-то решились. Это здорово. Вот так, совершенно неожиданно для меня. Катерина потом ввела меня в курс дела. Правда, сделала она это с большой неохотой, но я смог настоять. А началось все это, как оказалось, со случайной встречи двух подруг. Рита по-прежнему сторонилась своих сокурсников, и поэтому обедала не в столовой строительного техникума вместе с группой, а предпочитала перекусить парой пирожков на рынке в одиночестве. Так уж получилось, что Катерина тоже стала посещать рынок. Она ведь, как истинная женщина, вкусив семейной жизни, старалась укрепить их отношения, создавая для этого уют в доме и готовя разнообразные блюда для будущего мужа. А где взять хорошие и свежие продукты для достижения самого лучшего результата? Конечно же, на рынке. Вот и все, собственно. Встретились они, разговорились, обменялись новостями, порадовались друг за друга, и все бы на этом закончилось, но, это но, оно всегда решает все. Так и тут произошло. Рита, как бы вскользь, упомянула, что Велор сам мастерит новую печь, и какая она получается красивая и очень удобная, как на ней будет удобно готовить, не то, что на примусе, который, в этом доме, даже поставить негде. А Катерина, как истинная женщина, тут же уцепилась за этот момент, с примусом. Это ты, что, уже готовишь ему, у него дома, а как же, ну и понеслось, то, все и всякие подробности. Оказывается, Катерина знала только о сватовстве, а тут, оказывается, они уже живут вместе, и даже, спят. Ёпост, неугомонная комсомольская душа Кати, тут же начала искать решение, и, конечно же, нашла. Вердикт, надо это срочно закреплять, и, раз уж расписывать их никто не будет, то помолвку, хотя бы, надо провести, ибо общество не поймет и не примет такого сожительства. А потом, после достижения 18-летия, можно и расписаться, а может и раньше. Всякое может случиться, и беременность в том числе. На этом и разошлись, предварительно договорились встретиться завтра, тут же, и окончательно все решить. Женщины, этим все сказано. Катя помчалась на работу и там поделилась новостью с Сапкиным. Тот позвал Федора, как гаранта стабильности. Решили, что надо помочь и подарить что-то очень нужное. Дальше новость разлетелась по всему линейному отделу милиции. Скинуться деньгами на подарок и продукты согласились все без исключения. Домой Катя пришла возбужденная до невозможности и, приготовив ужин, дождалась своего любимого. Накормила и огорошила предстоящим праздником. А дед Николай ничего не имел против, даже наоборот, полностью поддержал. В общем, тут все нормально получилось. У Марго все получилось по-другому. Подруг у нее не было, кроме тех, с кем познакомилась на пляже, благодаря Велору. Вот она и пошла к одной из них. прямо на следующей перемене. А что время-то терять? К тому же она работала рядышком, в аптеке. Тут и надо всего лишь дорогу перейти. Как раз времени хватит, чтобы успеть к началу следующей поры. Прибежала, рассказала и попросила передать все Льву с друзьями. А той, это только в радость. Как же, такая новость. На следующий день Рита и Катерина опять встретились, и план был утвержден окончательно, без существенных изменений. Что интересно, никто этот план не знал. Или просто мне ничего не хотели говорить. Все действовали по собственному наитию. Одно было одинаковым. Встречаемся у Велора в 10 часов. Женщин не остановить и нет им преград. В желании кого-нибудь с кем-нибудь оженить, пусть и не по-настоящему. И главное, что все это делалось в тайне от меня. Не, я понимаю все. Я был занят своими делами. Наверное, если бы на меня свалилось еще и это, то неизвестно, удалось ли мне закончить печь и пройти всех докторов. Может, так и надо было, не знаю. В конце концов, имеем то, что имеем. В этот момент и произошел эпический диалог, который превратил весь бардак, что творился вокруг, в более-менее нормальный, для меня, праздник. Ко мне подошел Сапкин и, ухватив за плечи, немного встряхнул. А когда я на него посмотрел, он спокойно спросил, одновременно успокаивая: «Ты чего мечешься и места себе не находишь? Успокойся, все идет как надо. Товарищ лейтенант, я выложил все, что наболело, сумбурно и без какой-то логики. Как тут быть спокойным? Договорились печь запускать, а все заняты какой-то фигней. Помолвка какая-то еще, и спросить ни у кого». Рита испарилась куда-то, а я ей обещал, что будем вместе печь запускать. Вон, даже, сало приготовила и ситро. А тут еще эта помолвка, а мне печку надо испытать. Сапкин улыбнулся и несколькими словами, произнесенными все так же спокойно, заставил меня задуматься. «Ну и разжигай свою печь. Чего кого-то ждать? А Рита специально прячется. Это бабские штучки, и лучше не спрашивай зачем. Все равно никто внятно тебе ничего не объяснит». «А как же обещание?» — спросил я. «А что обещание?» — удивился Сапкин и тут же добавил: «А вдруг ничего не получится? Ты об этом подумал? Как это будет выглядеть перед всеми гостями, и Ритой в том числе? Вот и попробуй сначала, а потом, если все получится, отметим это все вместе». Я постоял, обдумывая эти предложения. А что, вполне себе приемлемый вариант. И правда, чего это я торможу? Мне сказали не мешать, но никто не запретил заниматься своим делом. Вот и пошли все в сад. Зашел на кухню, уже полностью подготовленный и морально, и эмоционально. А на кухне творилось черт-те что. Откуда-то взялось три примуса, и это не считая моего. Все эти аппараты гудели, работая на полную мощность. Женщины бегали вокруг, суетились и что-то жарили, варили, томили и разговаривали. Разговаривали, разговаривали без перерыва и не обращая внимания на то, что им отвечают или нет. Кто-то умудрился сделать какое-то подобие столов. На этих столах резали, шинковали, разделывали и тут же смешивали. Короче, полный пинпиц в самом худшем его проявлении. И еще женщин было много. Сколько? Не знаю, не считал и не собираюсь этого делать. Много. Как в женском общежитии. Даже не так, скорее, как на кухне в женском общежитии, накануне 8 марта или в преддверии Нового года. Вот. И как мне в такой обстановке работать? Ведь первый раз печь запустить — это дело тонкое. К тому же мне надо это сделать аккуратно, не перегревая, но, с другой стороны, нужно дать ей хорошо прогреться. Мне потрескавшиеся швы не нужны. Это не очень сложно, но требует знания определенных моментов. Как и насколько открыть поддувало, какие вьюшки и насколько выдвинуть, и еще много таких мелочей. Те же дрова, например, какие нужны, какого размера. В общем, и подводя итоги, надо знать, как это делается. Я, например, знаю и умею это делать, но мне, для этого, нужна спокойная обстановка. А тут куча озабоченных своей задачей женщин, которые постоянно перемещаются с места на место и шумят вдобавок. Тишина очень важна в процессе принудительной сушки. Надо слушать звуки, что издает печь, и соглядатай мне не нужны. Начни я сейчас работу и получу в итоге не прогрев печки, а процесс с дефлорацией на кухне в женском общежитии. Причем при этом действии, совершенно случайно, присутствуют все жители общаги. Да-с, как-то Сапкин не подумал, когда мне советовал заняться этим. Да и я, надо признаться, не рассчитывал на присутствие такого количества женщин на одном квадратном метре кухни. Может, гранату из подвала достать, и ничего больше не надо делать. Сами убегут, как только увидит. Нет уж, это не наш метод. Нафиг такие мысли. Я бродил по первому этажу, мысленно разрабатывая всякие кровожадные планы, и совершенно случайно наткнулся на Катерину. Она радостно стала мне что-то там рассказывать, а я стоял офигевший. Вот кого здесь не ожидал увидеть, так это Исипову Татьяну Николаевну, секретаря комитета нашей комсомольской организации. Я ее, вроде как, не приглашал, или все-таки было, не помню. С другой стороны, я здесь вообще никого не приглашал. Сами пришли. Почему бы Татьяна Николаевна не могла вместе со всеми за компанию, так сказать, зайти? И тут же в голове возникло решение моей насущной проблемы. А пускай наш комсомольский лидер сама повоюет с этим женским десантом на моей кухне. Ей это не впервой. Может, хоть у ней получится сделать это как-нибудь корректно и культурно. Я же ведь могу не сдержаться и наговорить всякого разного. Попробую, чем Иоганн Себастьян Бах не шутит, вдруг Исипова все разрулит. Через 10 минут напряженного разговора я понял, что сегодня у меня ничего не получится. Наша секретарь мне все объяснила, разложила по полочкам и загнула все пальцы, так сказать. Оказывается, все, что сейчас творится на кухне, невозможно остановить. Даже на полчаса, даже на 10 минут, никак, вообще. Иначе будет катастрофа. Все, что тушится, тут же превратится в неаппетитную кашу. Все, что жарится, сгорит нафиг. Все, что варится, переварится и будет выглядеть очень непрезентабельно. И вдобавок посоветовала заняться чем-нибудь хорошим. Носки, например, погладить или сапоги начистить. Короче, иди-ка ты, велор, нахрям и не мешайся под ногами. Вот ведь женщина, и не поспоришь. Что ж за день-то такой? Все не слава богу. Куда ни кинь, всюду затык с непременной диареей. И куда мне деваться? Еще 5 минут я побегал по первому этажу в поиске приемлемого решения, и неожиданно для себя успокоился, а следом пришло понимание, что все это, что сейчас творится кругом, мне подходит, и очень даже органично вписывается в мой график, который я мысленно давно составил. А что, сегодня гуляем, празднуем помолвку. 2 дня тут никто не празднует, нету здесь такой привычки. Может, где в деревнях так и делают, но тут все люди рабочие и политику партии поддерживают. Сказали, воскресенье выходной день, значит, так и есть. А завтра у меня будет целый день до медицинской комиссии. Вот и займусь просушкой печки. Фиг ли нам, эх, аж полегчало. Пойти, что ли, посмотреть, чем там мужики занимаются. Схожу, а то, как-то странно, трусь тут, среди женского коллектива, как не знаю кто. Вышел во двор, а ничего, так ребята развернулись. Все по-серьезному и основательно. Что сразу привлекло внимание, это какое-то подобие шатра из брезента. Его соорудили недалеко от обрыва, то есть прямо на огороде. Ну как на огороде, так-то, как такового, у меня нет огорода. Есть место под него, которое все заросло травой. Зря они это сделали. Не войдет вся толпа гостей в шатер, маленький он получился. Хотя, может, это для продуктов, не знаю. Потом увижу. Перед шатром стояли столы в форме буквы «П». Ну, столы — это понятно, это праздник праздновать, это я поддерживаю и одобряю. На столах, правда, еще ничего не было, даже скатерти. Интересно мне, чего это они тормозят, могли бы, как я, газетами застелить. А что, очень органично и в духе времени получится. Ладно, не лезу, тут все люди опытные и знают, что и как делать. Пошел к ребятам, хоть постою рядом, мешать не буду, потому что все заняты. Кто-то лавки сбивает, кто-то в большом казане что-то варит, а кто-то валки из ткани скручивает, поверх скамеек класть, для удобства и мягкости. Остальные дружно помогают и, видя их счастливые лица, незаметно прикладываются к чему-то горячительному. Как еще песни не запели, не знаю. В общем, у мужской части все пучком и не хватает только музыки. Нашел льва, с этим хоть поговорить можно. К тому же, он занят разделкой немаленького такого поросенка, а я в этом деле немного соображаю. Беру ножик и присоединяюсь к здоровяку, но тут же получаю подзатыльник от Евдокии. Как это она смогла дотянуться, коза мелкая, не знаю. Да еще и выговаривает мне: велор, иди отсюда, тебе сегодня ничего нельзя делать, а ты руки кровью хочешь замарать, негоже это. Лева ржет как сумасшедший и кивает, соглашаясь с сестрой. Потом, чуть переведя дух, весело заявляет: отдохни в шатре. Специально для тебя с невестой изгородили. Там все готово. Иди осмотрись. Вот тоже друг называется. Иду, чего тут делать? Но отойдя на пару шагов, спрашиваю у мелкой и всезнающей ягозы: Дусь, а пойдем со мной посмотрим, Велор? Тут же возмущенно откликается девочка: я же просила меня так не называть, и никуда я с тобой не пойду, это место для жениха и невесты, мне туда рано. Ага, думаю я, попалась мелкая, вот он источник информации, сейчас ты мне все расскажешь и объяснишь, а особенно про жениха и невесту, у меня много вопросов, всяких и разных, вслух же произношу: это да, тебе туда рано, а может тогда, хоть, проводишь, я же не знаю, с какого бока туда залезать надо. «Подскажешь?» Евдокия минуту подумала и милостиво согласилась. Взяла меня за руку и потащила за собой в сторону шатра. «Только я не бычок, чтобы меня волочить куда покажут. Я, между прочим, свое мнение имею. Слегка притормаживаю мелкую и направляю к непонятным бревнам. Есть у меня такие на участке. Откуда взялись и зачем тут лежат, не знаю. Потом порубаю на дрова. Посидеть, поговорить». Девчонка сама рада, видать уже притомилась участвовать в этом бедламе. Садимся на бревна и разговариваем о всяком. Невинная детская душа, она не знала, с кем сейчас разговаривает. Уж что-что, а ребенка разговорить для меня труда не составит. Двух дочек в той жизни вырастил. Не эксперт, конечно, но тоже кое-что могу. А тут еще, возле бревен, куст крыжовника растет. Прямо подарок с небес, с темно-красными, а местами вообще бордовыми ягодами. Что за сорт такой, не знаю, но вкусный и сладкий до невозможности. Вот и кушаем мы это лакомство, а попутно ведем беседу про все сразу и ни о чем одновременно. Но это на первый взгляд. На самом деле, я, маленькими, ничего не значащими вопросиками выспрашиваю у Евдокии, что тут творится и что с этим делать, в конце концов. А Евдокия мне, со всей детской непосредственностью, отвечает: в общем, если не вдаваться в подробности, то нас будут женить гражданским браком. Нелогично, но это я так назвал. Как это называется правильно, я не в курсе. Евдокия тем более. Для нее это просто свадьба. А суть этого действия проста до невозможности. Собирается толпа. Чем больше, тем лучше. И пара молодых перед всем честным народом заявляет, что с этого дня они будут жить вместе. Вот собственно и все. С этого дня никто не скажет, что невеста шалава, а жених ходок. Свидетелей много. Все все видели и слышали. Можно, конечно, потом расстаться и не доводить дело до нормальной свадьбы. Но тут придется уезжать куда-то очень далеко. Не поймут люди такого поступка. Особенно в этом времени. Ладно с этим, но непонятно только одно. Зачем надо было все скрывать от меня? Что я не понял бы, что ли? Нафига было этот огород городить? Я бы и денег дал сколько надо. Мне не трудно. И почему мне нельзя участвовать в подготовке? Зачем отдыхать? Куда делась Рита? Опять одни вопросы и ни одного ответа. Честное слово, лучше бы и не разговаривал с Евдокией. Ща посмотрим, что там в шатре, и надо Витаса навестить. Пора бы его покормить, а Дуся мне поможет. В шатре все скромненько, небольшой стол и два стула. Все, даже скатерти нету. Ну нафиг, что мне тут делать? Если бы Рита была рядом, то еще куда ни шло. А так, ну его этот шатер, что я не найду чем заняться. Глава 7. Да, у меня все получилось. Ура! Дрова в топке горят ровно. Никаких посторонних звуков, кроме легкого потрескивания. Ну это понятно, идеально сухих поленьев не бывает. Пришлось мне побегать между этажами, чтобы добиться такого эффекта. Но это того стоило. Вся сложность состояла в том, чтобы подобрать правильное положение задвижек вьюшек и зазор дверцы поддувала. У печки этой системы предусмотрены два хода, летний и зимний, поэтому вьюшек много. Вот и носился вверх-вниз, регулируя и настраивая. Зато, глядя на результат, можно сказать, что я справился. И это радует. Сутки, максимум двое и все, пользуйся, новая семья новой печкой. Аж на душе легче стало. Надоели мне эти примусы. Нафиг с ними возиться. Я живу на берегу реки, и поэтому у меня дрова каждый день мимо проплывают. Не ленись, и с отоплением проблем не будет. Наверное, в первый раз в этом времени я не хотел есть. Вместе с Марго мы уничтожили почти все, что осталось после вчерашнего праздника. Вернее, что осталось у нас дома. Там еще теща вчера унесла к себе на ледник много чего. Ей все гости, кто мог стоять на ногах, помогали. У нас, на кухне, осталось только то, что не портится быстро. На завтрак хватило и на перекусить. В обед немного осталось, а там и Рита с техникума придет. Придумаем что-нибудь посущественнее. Вспомнил, какой был голодный вчера, во время всеобщего праздника обжорства, ну или свадьбы, кому что ближе. Сидели с Марго в шатре, жали чего-то, не знаю как она, а я кушать хотел уже давно, очень. Зато гости отрывались по полной программе, ели, пили, закусывали, веселились и пели песни. Мы же сидели в закрытом шатре и смотрели на глубокую тарелку с овсяной кашей. Она была вкусная, с топленым маслом, изюмом и медом, специально для нас приготовленная. Но блин, хотелось чего-нибудь жареного или тушеного, с общего стола. Мясо хотелось, запахи стояли такие, что слюнями можно было подавиться, даже в шатер проникали. А нет, фиг вам, только кашу и морс сливовый, больше ни-ни, низзя, обычай. Вот и представьте, что, пока не стемнело, мы провели все время в шатре вдвоем голодные, ничего не делали, даже не целовались, разговаривали, в основном о том, как все это получилось и зачем оно надо. Иногда по-быстрому проглатывали по паре ложек каши и делали по глотку морса, и все, ждали сигнал. Какой, а я откуда знаю, меня в такие тонкости не посвящали. Я у Марго 100 раз спросил, а она только улыбалась в ответ. Дождались, когда на моих часах перевалило за 8 часов вечера. Гости неожиданно возбудились и стали, сначала по одному, а потом и все вместе требовать, чтобы Рита вышла из шатра. При этом ее звали обязательно упоминая фамилию, так и кричали: «Рита Теплиева, выходи, выходи, Теплиева Рита, тебя гости ждут, тебя подруги ждут, выходи Рита Теплиева». Ну и все то же самое, только в разных вариациях, и так минут 10, пока не прозвучало: «Ой, что же делается, выходи Рита Теплиева, к тебе милиция пришла, тебя милиция ждет». С этого момента все и понеслось. Рита подбежала к шторками, что закрывали вход в шатер, и, не открывая их, начала пронзительно, нараспев голосить: «Не пойду, не пойду к вам, вы другую девушку зовете, я теперь не Теплиева, пока не позовете правильно, я не выйду». И милиция пришла не ко мне, а к другой: «Не выйду, пока милиция не позовет меня правильно, я теперь Тихая, зовите меня так». Мне это показалось каким-то детским театром на выезде в дурдом, все как-то наигранно, неправдоподобно, искусственно и совершенно не в тему. А вот народ воспринял это как должное. Все начали требовать у милиции, чтобы они позвали девушку правильно. Тут уж Сапкин и Федор, и еще пара ребят из линейного отдела, начали возмущаться, что это не по закону. Нельзя фамилию самой менять. В паспорте написано Теплиева, значит, другой фамилии не может быть. Вот если она женится, тогда может взять фамилию мужа. А раз нету мужа, то и разговаривать ни о чем. Гости сразу же с этим согласились. Да и еще как, с таким жаром начали, теперь требовать у Риты показать мужа, то есть меня, что, наверное, на Луне было слышно, или согласиться с милицией и отозваться на фамилию Теплиева. Но при этом ни имени, ни фамилии моей не называли. А Марго опять удивила, в этот раз особенно громко и очень радостно закричала: «Есть у меня муж, есть мужчина, которого я считаю своим мужем, это Велор Тихий, вы все его знаете, поэтому зовите меня правильно, Маргарита Тихая, тогда выйду к вам, зовите правильно, тогда выйду, пока не позовете правильно не выйду, я теперь Тихая, зовите меня так». В общем, дурдом растянулся еще минут на 15, гости разделились на две половины, одна орала, что Риту теперь надо называть Тихая, а другая, что этого нельзя делать, пока милиция не даст своего согласия. В общем, полный идиотизм, по-моему. Тут, в этот хаос народного творчества, совершенно неожиданно подключились две, очень мне дорогие девушки, Катерина Воронцова и Маша Бартолье, моя наставница и моя почти сестра. С Катей виделись перед застольем, а откуда Маша взялась, куда, интересно, она дела своих трех детей. Впрочем, тут места много, наверное, где-то бегают и играют, а и фиг с ним, тут не это главное. Главное то, что они обе начали ручаться за меня перед всем народом, расхваливать и всячески убеждать в моей скромности. Типа, я не выйду, пока милиция нас с Марго не признает мужем и женой. Милиция уперлась рогом и ни в какую не соглашалась, ссылаясь, что мы несовершеннолетние и вообще еще дети. Да, блин-то, этим-то чего не хватает, я полностью потерял смысл этого представления, но не выступал, а ждал, чем все закончится. А закончилось все, согласно советской действительности, простым голосованием. Сапкин переложил проголосовать за то, чтобы признать или не признать нас мужем и женой, а он, как представитель власти, выступит главным арбитром в этом деле. Правда, были еще дебаты, Но это тоже все из заранее спланированного. Кто-то пытался предложить свою кандидатуру в мужья Рите, а некоторые девушки себя в качестве жены мне. В общем, утренник в детсаде продолжался. Не, так-то было весело и даже познавательно. Но я как-то привык к другому. Хотя и так пойдет. Чего уж там. Проголосовали. Решили разрешить пардон за каламбур. Только после этого Рита обернулась ко мне и радостно сообщила. Пошли. Теперь можно. А я что? Взял Марго за руку и распахнул шторки шатра. Народ встретил наше появление улюлюканьем и возгласами одобрения. Я так, из скромности, помахал ладошкой всем. Типа, фигли нам, мы и не так можем. Но Рита меня дернула за рукав, призывая к спокойствию и тихонечко, на ухо, сказала. Подожди, еще не все. Самое главное осталось. Подожду, чего бы не подождать-то. 5 часов ждал, а смысла не понял. Может, сейчас все станет ясно. Я все еще считал, что это действо является каким-то фарсом. Но мои ожидания не оправдались. Откуда-то сбоку выскочила Конкордия Прохоровна и начала, играя перед публикой, вопить во весь голос. Это что же такое получается? Мою дочь, мою кровиночку, мою единственную уводит какой-то проходимец. Как ему можно верить? Не отдам. Я, честное слово, выпал в осадок от таких заявлений. Это чего это вообще? С какого бодуна и после какого стакана водяры надо было придумать такую фигню? Теща с ума сошла или белочку словила на радостях, ну или от горя. Тут еще надо разобраться, что и от чего. В общем, стою я, весь такой офонаревший, а Конкордия Прохоровна заявляет во весь голос, я бы даже сказал, что она заорала. Клянись, ирод неугомонный, перед всем честным народом, что распишитесь в ЗАГСе, как только в положенный возраст войдете. Народ тут же дружно подхватил и тоже очень громко потребовал. Клянись, пинпиц. Да вроде все уже решили. Чего еще-то? Я посмотрел на Риту. Мне почему-то захотелось увидеть ее лицо, потому что все происходящее мне не казалось важным. А вот ее взгляд меня убедил, что все вокруг не игра, а что-то настоящее. Она ждала моего решения, ждала всей душой. Я это видел. Видел, как начинают скапливаться влага в уголках глаз. И только от моего решения зависит, что это будет. Слезы горя или радости. Это другое время. Тут люди живут по-другому. Другие правила, другие отношения и вообще, все не так, как в будущем. Честнее, что ли? Не знаю. Я люблю эту девушку. Поэтому я ответил просто. Клянусь. Честное комсомольское. А что еще-то? Я не знаю, как в этом времени можно по-другому поклясться. Вот и сказал, что первое в голову пришло. Народ притих. Все ждали еще чего-то, не думаю. Просто сценарий, наверное, вспоминали. Столько сразу всего случилось, вот и подзабыли маленько. Чего только не бывает. Случается и такое. Но нет, эта Конкордия Прохоровна решила выдержать паузу. Потому что, через 5 долгих секунд, она произнесла. Иди сюда, сынок. Дай обниму и поцелую мужа моей дочери. Обнимашки, целовашки и радостные писк Риты. Несколько секунд приятия и понятия всего происходящего. А потом, как гром среди ясного неба, голос Сапкина. Нечего детям делать среди взрослых. Идите прочь от хмельного стола. У вас есть чем заняться. Я в который раз посмотрел на, теперь уже, жену. Глаза ее смеялись. Не знаю, как это возможно, но так и было. Женщина, что еще скажешь? Она кивала, как бы говоря, что надо соглашаться. Ну и ладно. Марго лучше разбирается в этом спектакле. Соглашаюсь, чего уж там. Предлагаю ей руку и гордо веду в дом, мимо всей этой компании. Народ опять начал кричать что-то такое похабно-бравурное. Типа советы давать, как и что делать, чтобы не скучать. Только нам этого не надо было. Мы степенно шли, ни на кого не обращая внимания. Зашли в дом, а там, перед лестницей на 2-й этаж, нас ждали Лёва и Катерина. Они передали нам большую корзину с чем-то вкусно пахнущим и отправили наверх. Стоило переступить пару ступеней, как они повязали между перилами какую-то разноцветную тряпку, отсекая путь назад или наоборот, не давая пройти какому-нибудь непрошенному гостю наверх. Пофиг, все, мы вдвоем. На 2-м этаже нас ждала шикарная кровать из 2 матрасов, положенных друг на друга и накрытым сверху бельем, 3 полосатые подушки и одеяло в цветочек. Прямо сексодром в стиле соцреализма какой-то. Но это я знаю такое слово и что оно значит. Что там в голове у Риты, даже представить не могу. Да и зачем, что нам заняться нечем. Вот и занимались, пока не заснули. Эх, ладно, вернемся к насущному. Будет еще время свободное, тогда и буду вспоминать, Что там, на этой эрзац-свадьбе было? Завтра медкомиссия и после нее, у меня времени свободного не будет. Надо пользоваться свободой, пока есть возможность. Не пора ли мне заняться подвалом? Попробовать, в конце концов, открыть потайную дверь. Инструмент какой-никакой есть, да идеи, кое-какие по этому поводу, возникли. Точно, займусь. Как и всегда, решил сначала все дела с безопасностью. Возле калитки поставил пустое ведро. Если кто войдет, эта жестянка упадет и загремит, а у меня будет время, чтобы что-то придумать. Заодно покормил Витаса. А что, он, когда сытый, спит так, что фиг разбудишь. Зачем мне писклявая сигнализация? Отвлекать будет. А мне сосредоточенным надо быть. Перевернул весь сарай в поисках наличного инструмента. Кое-что пришлось искать по всему дому. Да-с, эта подготовка к празднику не прошла даром. Ребята, сколачивая столы и лавки, а также мастеря шатер, раскидали все, что у меня было по всем углам, где и оставили. Но это мелочи. Даже немного посидел, отдохнул, на памятных бревнах. Похихикал чутко, вспоминая начало свадьбы, которое произошло, для меня, именно здесь. Дело было так. Сидим мы, значит, вчера с Евдокией на бревнах и болтаем о всякой ерунде. А тут, мимо нас, с радостными криками и визгами, проносятся все женщины, девушки и девочки, приглашенные на этот праздник. Я в недоумении посмотрел на Дусю, а эта пигалица, тоже, готова была сорваться с места и бежать вместе со всеми. Еле успел перехватить ее. Очень уж мне было интересно, что это за забег по пересеченной местности такой. Как оказалось, это один из старых обычаев. Чисто женские и ведущие свое происхождение с незапамятных времен. Вообще-то это я так думаю, а Евдокия просто сказала, что все приглашенные девушки, перед свадьбой, так делают. В чем смысл этого обряда или обычая, я не знаю, да и никто, наверное, не знает. Мне, как мужику, это не очень интересно. У нас своих, мужских обычаев хватает, а про обряды вообще молчу. Но от Дуси я все-таки добился хоть какого-то вразумительного пояснения этим гонкам. Оказывается, все представительницы прекрасного пола, то бишь женщины, девушки, девочки и же с ними, приглашенные на свадьбу, должны, перед тем как садиться за стол, постирать любую вещь и одеть новую, а мокрую спрятать в сумочку или еще куда, хрям его знает, что у них будет с собой. Зачем все это делается, я не знаю. Дуся тоже не знает, обычай такой, и все. На мой вопрос, а что в основном девушки стирают? Евдокия подумала немного, посмотрела с хитрецой на меня и ответила: когда как, я, вот, буду бантик стирать, у меня в кармашке запасной лежит. А вот Ленка, ну это, Левина девушка, будет блузку, в которой готовила угощение, стирать. Она с собой чистую принесла, я видела. Насколько я понял, то стирать можно все что угодно, хоть трусы с панталонами, лишь бы была замена. Да-с, чудны твои дела, господи, это ж кто такую хренотень придумал? Удивительно, как народ в этом времени развлекается, чего только не выдумают, лишь бы повеселиться. Пойду и я, только не стирать шмотку какую-либо, а к шатру. Может, хоть посижу спокойно. Пора привыкать к мысли о женитьбе. Дочапал потихонечку, а там Рита стоит, ждет. Я не удивился ни грамма. Подспудно ждал чего-то такого. Подбежал, обнял и хотел уже подхватить на руки. Но был остановлен. Мне показали на вход в шатер. А я что? Я понятливый. Приоткрыл одну шторку, впустил девушку и сразу же, следом за ней, зашел сам. Тут можно никого не стесняться. И опять меня остановили. Прическу испортишь, платье помнешь и вообще, наберись терпения. И никаких гвоздей. Что делать дальше? Прямо загадка века. Отдал все в руки Марго. Она лучше знает, что тут и как, зато решился и начал рассказывать всяческие анекдоты. Ну, это для настроения, всегда полезно. В процессе, я решил расспросить, а обычае стирать всякую фигню перед свадьбой, на что Рита еще больше расхохоталась. Сквозь всхлипы от смеха я услышал: да брось ты, Велор, о такой ерунде думать, это наше девичье, тебе это не надо. Не надо, значит не надо, а ведь правда, чего это я? Пока я отвлекся, Рита успела куда-то сбегать и принести здоровенную миску с кашей и кувшин с каким-то питьем. Все это она водрузила на стол, со словами: это для нас, обычай, теперь только ждать. Ладно, повспоминал, похихикал и хватит. Не дай бог, кто-то увидит, за идиота примут, а это прямая дорога в клинику к товарищу Лившицу. А оно мне надо? Нет. Поэтому надо в подвал потихонечку идти. Вместо меня никто эту дверь ломать не будет. Только придется собрать все керосиновые лампы в одну кучу, чтобы было посветлее. Иначе ничего не найду и действительно придется ломать. А мне этого очень не хочется. Вдруг когда-нибудь и зачем-то пригодится такая массивная и крепкая дверь? А что? Все может быть. Все, что сумел найти, перетаскал на кухню или, если быть точнее, в единственную комнату на первом этаже. Перегородки мы сообща убрали, и теперь только печь выступает виртуальной границей кухни и зала. А я ничего менять не буду. Мне нравится так. Потом, когда приобрету или сделаю сам кухонную мебель, можно будет более явно обозначить границу, а пока и так сойдет. Подковырнул бронзовое кольцо. Теперь оно легче вышло из специального паза. Вот и хорошо, это отличный знак. Прежде чем спуститься в подвал, я подбросил дровишек в топку. Немного. Температуру надо держать. Я же хочу, чтобы все побыстрее закончилось. Вот и стараюсь. Все, можно идти навстречу с тайной. Какой же вонючий этот керосин. Пока заправил все лампы, несколько капель этой жидкости попало на мой рабочий комбинезон. Теперь буду благоухать, как старый примус. Блин. Так, и что мы имеем? Все по-старому. Ничего за это время не изменилось. Пыль и хлам на месте. Типографский станок тоже. И пулемет никто не забрал, пока меня не было. Ну и ладно, мне же проще. Кое-какие мысли у меня есть по этому поводу. Вот и займусь их притворением в жизнь. Лампы ставим полукругом, чтобы видеть даже самый укромный кусочек двери. Вот так примерно. Можно действовать. Для начала пройдусь внимательно взглядом. Потом надо пощупать каждый гвоздь и каждую заклепку. Вдруг что-то шевелится, качается или поворачивается. Хм, странно. Прямо монолит какой-то, а не деревянная дверь. Ладно, тогда берем молоточек и начинаем обстукивать все, что попало под руку. Может, звук какой появится странный, а это уже кое-что и хоть какой-то результат будет. Час, в бесплодных попытках, пролетел незаметно. Надо подниматься наверх, чтобы чаю попить и передохнуть маленько. Заодно дровишек подкинуть в печь. Лампы потом заправлю. А сейчас мне нужен свежий воздух, чтобы подумать и все-таки принять решение. Умели раньше мастера загадки загадывать. Против этого не поспоришь. Вроде бы ничего сложного, а нет. Фиг там. Ни одной щелки, ни одного мизерного зазора. Я даже не смог определить, какая толщина у этой долбанной двери. Все подогнано вплотную и зачищено заподлицо. Не подлезть никак. Надо инструмент раздобыть более подходящий. Ну или ломать все нафиг. Тем инструментом, что есть в наличии. Разобрался с печкой. Подкинул дров. Напился чая. Успокоился. Подумал чутко и решил съездить на рынок. Может, там что подходящее найду. А что, у меня сегодня выходной, что хочу, то и делаю. Зато рынок — это такой вариант антидепрессанта в этом времени. В разглядывании товаров и последующей торговле есть что-то такое, успокаивающее и способствующее правильным размышлениям, если громко не торговаться, конечно. Вот и проверю заодно. Эх, мой велик, застоялся бродяга железнобокий, ща, мы с тобой по горкам, да колдобинам калужским и по булыжнику дорожному прокатимся, с удовольствием и прямо до центра, а потом, можно и в общагу, за дровами заехать, все равно по пути, мне много не надо, хочу что-нибудь пожарить на угольках, к приходу Марго, что, пока не решил, но обязательно придумаю, рынок, это такое дело, навевает. Понедельник, совсем не рыночный день, народ отдыхает от единственного выходного дня, поэтому я не удивился отсутствию толпы, которая обычно шляется по торговым рядам, но меня это не смутило. Целенаправленно иду в будку к сапожнику, к деду Василию. Хоть и расстались мы, в крайний раз, не очень хорошо, но такова жизнь, а я надеюсь, что от лишней копеечки этот менеджер не откажется. Да собственно так и получилось. Опять сижу в будке сапожника, а товар мне подтаскивают всякие сомнительные личности. Чего только не перебрал сам своими руками. Выбрал много чего и всякого. Зачетно получилось с плотницко-столярным инструментом. Понабрал всего, от мелкозубой ножовки, до совершенной экзотики, церазика и клюкарзы. А что, мне все пригодится. И не только, чтобы дверь взломать, а еще, например, для изготовления кухонной мебели. Вот, про коловорот можно не говорить, это приобрел в первую очередь. А к нему сверла разные, от перьевых и до тех, что по металлу. В общем, затарился так, что еле до дома доехал. Звездец тебе дверь, что не просверлю, то выдолблю клюкарзой, нафиг, а потом топором до ума доведу. Думал, колеса у велосипеда, от перегруза отвалится. Но нет, справилась фашистская техника. Довезла и не рассыпалась на отдельные винтики и болтики. Через 2 часа идти Марго встречать. А я ничего из съедобного не купил и за дровами, в общагу, не заехал. Просто некуда было это все разместить. А в руках тащить чего-либо и велосипедом управлять одновременно, я не умею. Это надо в цирковое училище идти, учиться и время тратить. А мне надо прямо сейчас, по дороге, потом, чего-нибудь купим вдвоем. Чего уж там, нам ли быть в печали по несовершенным покупкам, не голодаем вроде. Дверь сдалась после часа упорной работы. Даже, наверное, не так, не сдалась, а сначала, приоткрыла свою тайну и уже потом сдала все тайны старых мастеров, снимаю шляпу перед ними. Коловорот и клюкарза помогли, вовремя я их купил. Сразу скажу, что дверь скрывала подземный ход. Пройдя по нему около 100 метров, я уперся в завал. Так что неожиданностей с той стороны можно не ждать. Там бригаду метростроевцев надо, чтобы все привести в порядок. А ведет он скорее всего в церковь. Я это вычислил, исходя из направления. Специально наверх вылез, чтобы сориентироваться. И, как мне кажется, завал образовался во время взятия Калуги нашими войсками. Тогда здесь чего только не взрывалось. Могло и что-то такое очень тяжелое взорваться, чтобы ход обвалился. А там фиг его знает. Я не специалист. Теперь, у меня есть место, куда можно весь хлам из подвала спрятать. Замучаюсь таскать, правда, но это уж, как-нибудь перетерплю. Мне соленья и варенья негде хранить, а тут печатный станок мешается и статья расстрельная маячит. Так что все будет нормально. Заодно можно из мелкашки пострелять. Мне на 25 метров ее надо пристрелять. А тут столько места пропадает зря. Ух, одной проблемой меньше. Аж полегчало. Теперь можно и насущными делами заняться. Витаса покормить, Риту выэстерить и многое другое. Что мы не молодожены что ли? Найдем что делать. Глава 8. Что, и на велосипеде ездить нельзя? Я с возмущением обвел взглядом всех членов медкомиссии. Да, нельзя, ответил местный хирург, самый большой козел, по-моему, из всех. Я бы еще добавил, что категорически нельзя. С серьезной рожей внес свою лепту в мой приговор местный доктор Менгеле, физиолог то есть. Да, вы совсем что ли, начал говорить я, но был прерван главгадом хирургом. Выйдите из кабинета, завтра зайдете за личной карточкой. Справку о нетрудоспособности, выписку, рекомендации и направление на лечение заберите, прямо сейчас, в регистратуре. До завтра. Я, не прощаясь, вышел из помещения, добрел до куда было сказано, взял кучу уже подписанных бумажек и полностью морально убитый вышел во двор больницы. Вашу же мать, за что мне это? Я не доктор и ничего в этом не понимаю, но блин, я здоров. Здоров как бык, БЛ, мягкий знак. Именно такие мысли были у меня, когда я садился на велосипед. Эта фиговая комиссия отправляет меня лечиться в санаторий на 3 недели. Я только что женился. Какие нахрен 3 недели? У меня, в подвале, оружие на целую роту и печатный станок. Если я это куда-нибудь не спрячу, то мне кирдыкой даже лоб зеленкой мазать не будут, так обойдутся, продолжил я размышлять. Одно я вывел из всех этих мыслей. Мне не везет. Мне перестало вести, как только я согласился поучаствовать в этом задании Сапкина. Значит, надо ехать к нему, а там пусть он решает, что делать и как все это исправить. Вот, в линейный отдел, я зашел пыхтя, как паровоз ФД, гнал на велосипеде, выжимая из себя все. Хотел успокоиться, а получилось, что получилось. Удачно или нет, но никто по дороге к кабинету Сапкина мне не встретился. Сапкин сначала меня внимательно выслушал, сбегал за чайником, достал баранки, а потом начал давать советы и успокаивать одновременно. Ну и что такого? Подумаешь, санаторий, съездишь, подлечишься, отдохнешь и вернешься назад. А про Ритку не переживай. Люди на фронт уходили сразу после свадьбы и ничего. Присмотрим тут, чтобы к ней никто не подходил. Катька, вон, тоже замуж собралась, будет с ней по вечерам разговаривать. Конкордия Прохоровна, тоже, женщина не промах, найдет занятие твоей супружнице на 3 недели. Ехай, даже не думай, нашел проблему. Мне бы кто предложил, я бы ни минуты не раздумывал. Хоть отоспался бы и отвлекся от этих дел железнодорожных. Я сидел, пил чай и представлял, Рита спускается в подвал, а там, нет, ну как так-то. Я аж подпрыгнул со стула, как они могут меня куда-то посылать. Порекомендовать могут, я согласен. Но посылать, сразу, вот так, не понимаю. Сапкин внимательно на меня посмотрел, подумал, Зачем-то подошел к сейфу, открыл этот железный ящик, достал оттуда стопку листов, ухмыльнулся и, уже с бумагами, вернулся за стол. Все так же улыбаясь, начал перебирать листки с текстом и говорить: «Вот смотри, в апреле вышел указ о санаторном и профилактическом лечении. Правительство беспокоится о народе, путевки оплачивает. Теперь, вместе с организацией, где ты работаешь, люди воевали и никто не хочет, чтобы в мирное время гибли люди от перенапряжения. Надо вовремя отдыхать и лечиться от профессиональных заболеваний. Читай газеты, что ни день, то новые санатории открывают». «Это хорошо», — согласился я с лейтенантом, «но мне-то зачем это нужно? Пусть ветеранов посылают или действительно больных людей. Я же здоров. Вон, сегодня опять с бревнышком начал заниматься. Ничего не болит и никакого дискомфорта не испытываю. Лучше вам, действительно, по этой путевке съездить, в таком случае, чем мне». Уговоры продолжались еще минут 10. Потом я сдался, но с условием, что Сапкин сам все будет объяснять Рите и Конкордии Прохоровне. «Мне такого не надо. Я спокойно пожить хочу. И желательно ближайшие лет 50. Товарищ лейтенант обещал все уладить. На этом мы с ним попрощались. Мимо кабинета Катерины я не смог пройти. Зашел. Посидели, обсудили новости. Катя, так же как и Сапкин, настаивала на моем лечении в санатории, мотивируя свои мысли тем, что врачам виднее и их нужно слушать. Я через силу вынужден был признать ее правоту, хотя, в душе, у меня все было против этого. Катя отобрала документы, которые я убирал в нагрудный карман, немного пошуршала листами. Потом заинтересовалась и неожиданно обрадовала, сообщив, что путевка не имеет временной привязки. То есть я могу ехать лечиться в любое время, но есть и ограничения. Больничный лист у меня продолжен до 13 сентября, до следующего вторника. Первый раз я такое вижу. Обычно закрывают в пятницу или в понедельник. Но это ладно, мне же лучше. По словам Катерины, в следующий раз мне его должны продолжить или закрыть, уже в санатории, когда туда доберусь и зарегистрируюсь. Ну хоть что-то в жизни хорошее появилось. Весь под впечатлениями, я высказал все, что думаю о медицинских работниках, в общем и тех, кто был в медкомиссии, в частности. Почему они мне сразу не сказали, что ехать лечиться надо когда удобно, а не прямо завтра? Сидели между собой разговаривали, а на меня никакого внимания не обращали. Могли бы хоть одним словом намекнуть. Я что, сам должен, в этой ихней бумажной кухне, разбираться? Интеллигенция, мать их, Шарикова на них нету. Этот быстро бы их на место поставил. Час за разговорами пролетел незаметно. Мне пора уже Риту ехать встречать. Катя также заметно волнуется. Не знаю почему, но наверное что-то важное. Поэтому я не стал заморачиваться и просто попрощался. И уже выходя в дверь, чуть не стукнулся лбом об товарища Сапкина. Он как раз наоборот заходил в кабинет. Минутная заминка и я слышу от него: «О, Вилор, а я тебя искал. Как знал, что ты будешь у Катерины сидеть. Небось чьи гоняли, пока начальство трудится не покладая рук». Вот ведь, вырвалось у меня, когда понял, что ничего хорошего от этой встречи мне не будет и подумал. Надо же, чуть-чуть не успел, а ведь мог смыться по-тихому. Лейтенант не стал рассусоливать и сразу попер в атаку: «Вилор, а ты ничего не хочешь сказать? Это не я». На всякий случай решил откреститься от любого обвинения. Фиг его знает, что этому ушибленному лейтенанту в голову взбредет, и вообще он первый начал. «Вот кто?» В один голос спросили Катя с Сапкиным и уставились на меня. Катя, как самая нетерпеливая, переспросила: «Куда ты опять влез? А вы вообще про что?» Я продолжил играть непонимание, а заодно начал хлопать ладонями себя по одежде, делая вид, что что-то потерял в своих карманах. «Нет уж, лейтенант все же решил продолжить разборки. Это ты нам скажи. Почему все, когда ищут тебя, звонят мне? Я вообще-то в секретари к тебе не нанимался». «А, так это не я», — обрадовался я, — «это у них надо спросить, откуда они знают ваш номер телефона. Я тут ни при чем, потому что не помню, хоть и знаю. А кто звонил?» «Это как?» — опять в унисон спросили Катерина и лейтенант. Пришлось объяснять, что память — это штука такая, непонятная, и можно много всякого помнить, что не нужно, а можно сразу забыть что-то важное. Минут 5 потратил, пока дошло до этих учителей. Сам не понимаю, что я там наговорил, но вроде отстали. Только Сапкин не тот человек, который хоть что-то забывает. Начал меня грузить, по полной программе. Все вспомнил даже, про засаду возле тещиного дома. Хотя я, к этому, вообще никаким боком не причастен. Там ситуация очень необычная, с двойным или даже тройным дном, по словам лейтенанта. Все хитро переплелось так, что управление МГБ само не знает, радоваться или наоборот печалиться. Перемешались в кучу уголовники, БХСС и Министерство обороны. Мне-то пофиг, но желательно, чтобы от тещи отстали все. Я уже собрался уходить, когда Сапкин меня опять придержал, вспомнил, зачем он сюда пришел. Вот, блин, а я думал, что он забыл. Зря я надеялся, помнит он все. В общем, отправил он меня к Исиповой. Она, оказывается, всех на ноги подняла, меня разыскивая. Какое-то срочное дело у нее. Лейтенант строго предупредил, что если я не появлюсь у секретаря сегодня, то меня туда доставит Федор, на машине и под арестом. Сдаст с рук на руки. Вот уж чего мне не нужно, так это Федора в качестве сопровождения. Я лучше сам как-нибудь доберусь. Без этого любителя поговорить о женщинах и новых фильмах. БРР. Как представлю, так сразу куда-то в тихое место хочется, типа пустыни Сахара. Весь в сомнениях о том, чем мне грозит визит к комсоргу, я не торопился закрывать дверь в кабинет Катерины. Сапкин это принял на свой счет и, как бы извиняясь, произнес: «Вилор, я рапорт на имя Ивана Ивановича Горгонова по спецпочте отправил. Мы с ним немного знакомы. Он должен разобраться в твоем деле. Я тебе обещаю, что награду ты получишь обязательно». «Спасибо, товарищ Сапкин», — задумчиво ответил я и вышел из кабинета. И это еще на мою голову. Пока шел по коридору, вроде все ничего, а стоило выйти на улицу, как началось. Эмоции навалились, как будто бы молотком меня огрели. Честное слово, чуть ли не истерика началась. Столько всего и сразу обрушилось. Мысли в голове путались, хотелось куда-то бежать, что-то делать, кого-то догонять, кому-то что-то доказывать, а может и морду лица набить. В общем, пинпиц полный. Задание от деда, расстрел за то, что находится в подвале, лечение в санатории, квалификационный экзамен и теперь еще и Сипова со своими хотелками. Награда? Да нахрям она мне нужна? Мне бы пару дней спокойных, вместо нее. Разорваться я не могу, а делать все равно надо. Еще и эта фамилия, что упомянул Сапкин. Мне она почему-то кажется знакомой. Не могу вспомнить, но точно уверен, что что-то слышал о этом человеке. Очнулся только после пятого пирожка. Оказывается, я пришел на привокзальный рынок, где меня узнали, а я по привычке начал набивать желудок, и ведь даже не заметил. Водила, час потратил на то, чтобы найти Татьяну Николаевну. Она такая же неугомонная, как Катерина, вечно где-то пропадает. Но нашел и очень удивился новостям, что она мне сообщила. Дело в том, что слухи о моем героическом поведении в момент задержания опасного преступника дошли до кого-то из руководства ВЛКСМ. Те решили это дело обыграть по-своему, для поднятия престижа комсомольской организации и соответственно наградить чем-то почетным от себя. Но сделали это как-то коряво и, к тому же, ни с кем не посоветовались. Я небольшой специалист в таких делах, поэтому не могу сказать, что и где пошло неправильно. Но результат получился занимательный. Состоялось экстренное совещание ЦК ВЛКСМ, где определились с наградой. Это была почетная грамота от ЦК ВЛКСМ, которая тут же была напечатана и запротоколирована в скрижалях комсомольской летописи. А вот дальше все пошло не так, в МГБ тоже свой хлеб ели не зря. Узнали про это дело и резко настучали по рукам комсомольским вожакам. В общем, грамота есть, а освещать в прессе и по радио это дело нельзя. Короче, делайте что хотите, награждайте, поощряйте, хоть в лобик поцелуйте, но, пока идет следствие, это не должно стать достоянием общественности, до определенного момента. Когда этот момент наступит, никто не знает. Поэтому мне надо просто съездить в Москву и получить грамоту. Ну и желательно помалкивать по этому поводу. Я же говорю, дурдом полный, хоть и занятный. Ладно, чего уж там, прокачусь до столицы, как только время появится. Может, даже послезавтра. Посмотрим, чего сейчас загадывать-то. Кстати, Татьяна посоветовала думать быстрее, потому что неизвестно, что там в ЦК ВЛКСМ творится. А вот комсомолец, награжденный такой почетной грамотой, это уже ого-го какой уровень. Все-таки высшая награда, как-никак, которую может дать эта организация. И еще Исипова взяла с меня обещание, что как только я соберусь в Москву, сразу же ей сообщить. Будет небольшое поручение. Да и ладно, времени у меня не осталось совсем. Рита, наверное, уже ждет.